В Москву. 2.15. Национальные достояния представляют собой настолько ценные и опасные военные единицы, что некоторое время, сразу после Первой Великой войны, многие предлагали запретить их прямое использование в любых военных конфликтах. Оправдывали свои требования эти люди стремлением к гуманизму, поскольку эти доспехи были настолько могущественными, что при желании с их помощью можно было уничтожить армию небольшого государства. Они, по сути своей, развязывали руки всевозможным тиранам и завоевателям. Человек трижды подумает о том, чтобы начать войну, когда ему придется заплатить за нее, при любом раскладе, кровью своих солдат. Когда война представляет собой грязное, сложное, долгое дело, которое может обернуться, по итогу, самым неожиданным образом. Война – не просто так последнее средство в дипломатическом лексиконе. Национальные достояния могли сделать его первым. Если почти любой военный конфликт можно было решить просто используя нескольких человек, сразу пропадает ореол запретности. Отсюда и запрет. Многие общественные деятели говорили, что войны должны быть как можно более кровавыми, ибо только тогда люди задумаются о том, чтобы не воевать. Меж тем при войне между великими державами воевать должны только достояния. Во-первых, потому что прольется меньше крови. Во-вторых, опять же, потому что тогда страны с меньшей вероятностью захотят вообще начинать войну. Ведь одно дело, когда, в случае поражения, ты потеряешь, ну даже если пару миллионов солдат, пусть, еще нарожают. Но потеря достояния, сокровища, которое появляется раз в сотню, а иногда и больше, лет, потеря того единственного, что обеспечивает статус великой державы даже в современную эпоху пороха и тротила, была непозволительна. Только безумец захочет воевать, понимая, что за один час, даже меньше, за минуту, его страна может превратиться из гегемона в жалкого пигмея на мировой арене. Таковы были идеи гуманистов. Некоторое время их даже воспринимали всерьез. Разные важные дипломаты подписывали документы, ставили свои подписи на резолюциях, жали руки, улыбались на страницах газет. Казалось, медленно, но верно дело продвигалось, пока в один момент не оказалось, очень неожиданно, что, кроме как на бумажках, никакого продвижения и не было. Стоило вспыхнуть пламени войны, и все они выгорели, как сухая листва. Великие державы забыли все договоры и обрушились друг на друга со всем, что у них было. На мировой войне не выбирают, чем воевать. Воюют всем. Доспехи, пушки, древние танки, попытка создать механический доспех, довольно убогая, а также пулеметы, ружья, мушкеты и старый добрый штык, все, что могло убивать, пошло в ход. Зеленые поля, которые еще не успели прибрать после Первой Великой войны, сновали запахли-пропахли порохом. В небольшом городе в Силезии, неподалеку от побережья, находился сувенирный магазинчик. Он был закрыт. На дверце висела большая надпись, а немного левее, за стеклянной витриной, лежали в несколько рядов пестрые марки. На одной такой марке был нарисован холмик, на котором стоял чудесный замок. Сверху дата постройки 1442, снизу нынешняя дата 1914. Вот дунул ветер, и несколько марок выскользнуло из разбитой кассы и устремились по заброшенной улице, дальше и дальше в мутные белые небеса. Они взлетели на вышину птичьего полета, и удивительно, с нее был виден, вдали, тот самый пейзаж. Только теперь он изменился до неузнаваемости. На нежном, зеленом поле стояли массивные, черные артиллерийские орудия, которые ежесекундно выбрызгивали черные снаряды. Был виден и замок. Почти. От него поднималось густое черное облако. От некогда прекрасного строения остались обугленные руины. Он был похож на картину так же, как череп, найденный в пепле после пожара, похож на своего владельца. В какой-то момент обстрелы прекратились. Офицер в зеленой шинели, махая рукой и кашляя в почерневший платочек, приказал оставить орудие. Солдаты выпустили последние снаряды. Черный дым поднимался на горизонте. Замок был уничтожен, и в то же время все прекрасно понимали, что это было только начало. В его руинах все еще сидели войска противника. Пришло время второй фазы нападения, нужно было провести штурм. Кто этим займется? Солдаты? Нет. Для такой конкретной цели можно было использовать точечную силу. Вскоре артиллеристы увидели, как на зеленое поле вышел черный кладенец. Он был похож на женщину в изящном свадебном платье. В руках у него была острая черная коса. Солдаты вздрогнули от смеси волнения и страха. Черный великан молча побрел в сторону замка и растворился среди дыма. Все затаили дыхание, и не только потому, что пахло гарью. Прошло 5 минут, постепенно дым развеялся, и черный кладенец пошел назад. Что случилось? Он бежит, а так и не получилось. Нет, если присмотреться внимательно, можно было увидеть, что с его косы капает на выжженную землю кровь. Солдаты расслабились и свалились на землю, а затем сразу заставили себя подняться и стали собирать свои пушки. Они повезли их на другие позиции. Война еще не закончилась. Меж тем черный кладенец вернулся в лагерь, где находился временный штаб его армии, и превратился в юную девушку. На ней было светлое пуховое платье. Ее черные волосы были завязаны в хвостик. Темные глаза блестели пронзительным блеском. «С возвращением, ваше превосходительство», — сказал ей солдат на входе в палатку. Девушка его проигнорировала, зашла внутрь и села на кресло перед столиком, на котором стояло радио и всевозможные документы и карты. Девушка посмотрела на них, тихо, едва заметно выдохнула и прикрыла глаза. Прошлое некоторое время. Елисавета не шевелилась. Вдруг, со стороны ширмы раздался кашель. «Можно, ваше превосходительство?» Девушка открыла глаза и посмотрела на зашедшего человека. Это был офицер, молодой, с прилизанной прической, немного неловкий. В руках он держал белый файлик. «Отчет, ваше превосходительство!» «Рассказывай», — без эмоций сказала Елисавета. «Да, конечно. По итогу осады замка мы использовали всего 1200 боеприпасов. Кроме того, мы потеряли. Противник лишился своей базы В». Мужчина старался с выражением читать свою бумажку, время от времени поглядывая на девушку. Она молча сидела на месте и даже не смотрела на него. Это было немного неловко. Кроме этого, третья армия получила нового генерала. На место дислокации прибыл Игорь Трубецкой. «Это ваш брат?» «Так», — вставил офицер, пытаясь завязать разговор, и тут же вздрогнул, когда заметил, как заблестели у девушки глаза. Она повернулась и сказала: «Так, если хотите, можете отправить ему грамоту приветствия, ваше превосходительство». «Хотите?» Елисавета медленно кивнула. «Хорошо, я пойду подготовлю бумагу». Мужчина поклонился и вышел за ширму. 2.16. «Разрешите, ваше величество?» «Заходи», — прозвучал грубый и немного хриплый голос. Роберт Эдвард поклонился и, постукивая своей тросточкой по полу, зашел через покрытую лоском дверь в просторный зал. Сверху, высоко на потолке, были подвешены 3 роскошные, как разбитые бриллианты, люстры. Слева была стена темно-бордового цвета, завешенная картинами и портретами, которые изображали королей древности. Против нее возвышался оконный ряд, пронзая который все помещение заливал яркий белый свет. По своей форме окна напоминали подобие бойниц, которые строгали в готических церквях, только намного больше и шире. Они не отвергали свет, но пропускали в себя все величие голубого небосвода. Роберт Эдвард медленно прошелся вперед, ступая вдоль линии света из окна. Затем, оказавшись точно по центру помещения, он повернулся и посмотрел на силуэт мужчины в красном золотистом мундире, который, словно тень, стоял перед ярким окном. Премьер-министр покорно опустил голову. Он действовал согласно этикету о том, как слуга обязан приветствовать своего суверена. Король Англии сложил руки за спиной и, не поворачиваясь, продолжая смотреть в окно, в небо, одновременно пасмурное и светлое, сказал: «Докладывай». Его голос был сухим, как ветер. «Как прикажете, ваше величество?» Роберт Эдвард улыбнулся, наигранно прокашлялся и заговорил: «В данный момент враг продолжает свое продвижение в Померании. Мы потеряли свою первую линию обороны, закрепиться вдоль реки. Помните реку?» «Не получилось. Наши бравые генералы готовились к такому развитию событий, но удар со спины со стороны французов оказался для нас совершенной неожиданности. Франция не может использовать всю свою армию. Ей приходится держать гарнизон в Триполитании вдоль берегов Ла-Манша. К сожалению, их действия позволили силам России совершить свой собственный прорыв. Армия Берлина давит с Южного фронта. Кроме того», — мужчина размял свои руки в перчатках, они заскрипели. «Кроме того, недавно пожаловал дополнительный ударный корпус, который возглавляет уже известное вам по японской военной кампании «Национальное достояние» Игорь Трубецкой. Думаю, враг собирается в ближайшее время перегруппироваться, а затем попытается ликвидировать нашу группировку в Померании». «И что ты предлагаешь?» — грубым голосом спросил король Англии. «У нас есть 2 варианта, ваше величество. Мы можем попытаться усилить нашу группировку, хотя, Признаться, сделать это будет немного проблематично и не очень разумно, либо мы можем их эвакуировать, пока это еще возможно. Впрочем, вам лучше задать этот вопрос фельдмаршалу Вестерну или начальнику генштаба Сильвестру. Я не военный, но управляющий и дипломат. Дипломат, мужчина прыснул. И куда нас привела твоя дипломатия? Прошу простить. Прощение надо заслужить. Мы не сдадим Померанию. Король повернулся. Глаза мужчины были необыкновенно мрачными из-за того, как падал свет. С определенного угла их было вообще не разобрать. Мы не сдадим ни метра того, что принадлежит нам, нашей империи. Ты предлагаешь переговоры? Глупость. Это испытание. Это вызов для нашей империи. Пришло время выбросить перо и обнажить наш меч. Если весь мир ополчился против Британии, значит, мы примем этот вызов и уничтожим этот мир. Мы его подчиним и перекроем. Король снова повернулся. Его темные глаза заблестели небом. Лев никогда не сдается. Единорог не опустит своей головы. Даже если против нас весь мир, мы будем сражаться, и мы победим. Посреди зала прогремел яростный голос. Роберт Эдвард улыбнулся и спросил. Значит, нам следует отправить все наши резервы на немецкий фронт. Понимаю. Я передам приказ фельдмаршалу. Не стоит, Роберт Эдвард. В наказание за все свои просчеты, ты временно приговорен к домашнему аресту. Возвращайся в свое поместье и не смей показывать лицо в Лондоне без моего разрешения. Как прикажете, ваше величество? Без малейшего колебания ответил мужчина. Затем он выпрямил спину и пошел на выход. «Свой доспех оставишь в сокровищнице», — вдруг заявил король. Роберт Эдвард остановился прямо перед дверью и кивнул. «Разумеется». Мужчина вышел за дверь, и снова в зале повисла тишина. Король Англии смотрел в окно, в котором отражались портреты всех его предков. Его взгляд был непоколебим. Медтем Роберт Эдвард вышел в коридор и вздохнул. На губах мужчины все еще была улыбка, но сейчас она казалась как никогда жалкой и уставшей. Поглаживая свою трость, он стал медленно ковылять вперед по коридору. Но почти сразу мужчина остановился, повернулся и сказал: «Я вижу ваши ноги, ваше высочество». Две пары ног в белых чулках и лакированных ботиночках вздрогнули и вышли из-за шторы. Показался мальчик со светлыми золотистыми волосами. Это был принц. Его лицо было бледным, и в то же время щеки его горели румянцем. Я не подслушивал, вы просто прохаживались мимо и совершенно случайно услышали нашу беседу, я понимаю», — сказал Роберт Эдвард. Мальчик сглотнул, затем опустил голову и неуверенно спросил: «Сир, так значит теперь вы уже не сир, ваше высочество?» Роберт Эдвард покачал головой. «Я был лордом, пока держал свою должность. Теперь же я не более чем простолюдин. Нет, вы, я уверен, отец изменит свое мнение, просто сейчас он, монарх, принял самое верное возможное решение. Не волнуйтесь, ваше высочество, мне приятно ваше беспокойство, но мое сердце разрывается, когда я думаю о том, что я причина вашего волнения. Все будет хорошо, поверьте. Более того», — мужчина выпрямил спину, — «я готов принять любые невзгоды ради блага нашей империи, ради Англии, я готов отдать свою жизнь. Разве домашний арест такое страшное наказание?» «Свою жизнь», — прошептал мальчик и опустил голову. «Именно так. Возвращайтесь к себе, ваше высочество. Все будет хорошо. К тому же, извините за дерзость, но сейчас вы ничем не можете помочь. Оставьте это дело нашим генералам», — сказал Роберт Эдвард и продолжил ковылять по красному коридору. Юный принц в это время опустил голову и сжал свои кулачки в белых перчатках. Юноша не заметил, что в последнюю секунду улыбка на лице мужчины исчезла. Его взгляд стал холодным, как сталь. 2.17. Безумие и глупость. Именно этот комментарий генерала французской армии разлетелся по всем газетам, когда стало известно о том, что британцы решили держаться Померании и прямо сейчас перебрасывают туда все свои силы. Затем, в тех же газетах приводился разного качества анализ данного решения английского руководства. Некоторые говорили, что Британия возгордилась, и что потеря Померании в такой войне была бы для них слишком большим поражением, чтобы ее можно было оправдать, и что у них просто не было выбора, кроме как держать этот клочок земли, если они надеются на, хотя бы, белый мир. Другие утверждали, что все наоборот, что британцы обезумели и решили сражаться до конца просто потому что, и что теперь главная военная задача – похоронить их и понести, при этом, наименьшие возможные потери. Мнений было много. Все они были, в общем-то, позитивными. Игорь кивнул и перевернул страницу. Юноша сидел в просторной комнате. Слева была дверца в ванную, справа – окно, из которого открывался вид на бледное побережье и на море. Там, перед лестницей, которая спускалась к пляжу, караулили солдаты. Прямо перед Игорем находился стол, на котором лежали карты. На одной из них была выдавлена большая красная точка возле побережья Померании, в небольшом портовом городе на севере Пруссии. Прямо сейчас здесь размещалась армия под командованием Игоря, ударный корпус, задачей которого было выбить британские силы из Померании. Сам юноша, в своем новом мундире, с красивой ленточкой и золотистой медалью на груди, положил ноги на стол и листал газету. На следующей странице расписывалось о том, что дипломаты наконец покинули Владивосток после конференции, на которой был подписан союзный договор. Была и фотография. Черно-белая принцесса Татьяна стояла среди прочих представителей правящих династий. На губах девушки сияла нежная улыбка. Ее глаза были немного прищурены, она не любила вспышки, и все время жмурилась на фото. Сама девушка сильно жаловалась на эту свою повадку в письмах, которые отправляла Игорю, но, несмотря на все свои усилия, не могла ее побороть. Кстати говоря про письма, юноша отложил газету в сторону и придвинул белую записку. Ее доставили совсем недавно, это была телеграмма от Елисаветы. Игорь получил ее немногим после того, как прибыл в распоряжение своей армии несколько дней назад. Содержание записки было следующим: «Скоро встретимся», и все, довольно немногословно. Если бы Игорь не знал характер своей сестры, она в принципе не очень любила говорить, а писать, тем более, он мог бы подумать, что это была угроза. На самом деле нет. Таким странным и грозным образом юная девушка на самом деле выражала свою приязнь и желание поскорее увидеть любимого брата. Это было довольно мило. А встреча их действительно должна была произойти в самое ближайшее время. В данный момент армия Игоря перегруппировывалась и готовилась к штурму на британские позиции. В то же время после недавнего известия о том, что британцы собираются держаться за Померанию всем, что у них вообще есть, решено было провести совещание между генералами всех трех немецких армий, французским маршалом, Игорем и Елисаветой. На нем они должны были обсудить и скоординировать свои дальнейшие действия. Все это можно было сделать и на отдалении, с помощью телеграфа или радио, однако дискуссия предстояла непростая, а потому встретиться живьем было попросту быстрее. Да, быстрее, у всех у них были доспехи ранга «Национальное достояние». Они могли добежать до ближайшей точки сбора всего за несколько часов, плюс в таком случае они могли обеспечить себе полную конфиденциальность, которая была невозможна при общении на расстоянии. Всегда был шанс, что сигнал перехватит, или среди работников телеграфа найдется предатель. Собственно, Игорь поднялся и посмотрел на часы. Время пришло, пора выдвигаться. Юноша захватил карту, чтобы не заплутать, и пошел на выход из комнаты. Все офицеры и простые солдаты, которые встречали его по дороге, немедленно салютовали своему генералу. Некоторые даже делали это искренне. Они смотрели на Игоря не просто так, на высокопоставленного офицера, которого в свое время считали предателем. Нет, они видели в нем героя. Юноша неторопливо прошелся по пристани, разглядывая холодное море. Выйдя в пригород, он внимательно посмотрел на карту, нашел ближайший указатель, облачился в свой красный доспех и устремился за горизонт. Место встречи генералов трех армий находилось в старом угольном карьере, запасы которого были израсходованы еще в начале века, и который с тех пор оказался закрыт для посещения. Это место было, во-первых, достаточно укромным, чтобы там не было никого лишнего, а во-вторых, находилось почти на равном отдалении от всех трех армий. Тем не менее, поскольку штаб Елисаветы размещались между французским воинском и корпусом Игоря, девушка первая прибыла на место. Ее черный доспех, похожий на изящное свадебное платье, остановился возле обрыва и осмотрелся. Вокруг было не души, только глубокое, изрытое поле. Елисаветы прошлась вперед, опустила голову и стала в ожидании. Девушка не шевелилась. Ее черный доспех сливался с почерневшей землей. Она была похожа на статую, сделанную из угля. Дул прохладный ветерок. Вдруг девушка выхватила черную косу и бросилась вперед. Раздался громкий свист, черное лезвие разрезало воздух. Последовал грохот, Елисавета бросилась в сторону и уже собиралась подпрыгнуть, как вдруг прозвучал глубокий мужской голос. «Стой, я просто хочу поговорить». Елисавета приподняла голову и посмотрела на своего противника. Перед ней, на расстоянии примерно 30 метров, стоял красного цвета кладенец. В руках у него было длинное копье. 2.18. «Я просто хочу поговорить», — сказал красный доспех. Елисавета промолчала. Девушка смотрела на него внимательно, крепко придерживая свою косу. Между ними было примерно 30 метров. Минимальное безопасное расстояние для доспехов ранга «Национальное достояние», на котором можно не волноваться, что противник, прямо во время разговора, отрубит тебе голову. У твоего доспеха огромный потенциал, но ты можешь стать еще сильнее. В городе Мархин, на границе между Австрией и Германией, находится поместье человека, древнего лорда из династии Грезден. В заброшенном винном погребе, в третьей по счету полке слева, спрятан тайный ход. Он ведет в подземелье, которое уходит больше чем на 40 метров под землю. Если ты спустишься туда, то, с вероятностью в 20%, примерно, сможешь превратить свой доспех в легенду, — механическим голосом говорил неизвестный. Елисавета молча наклонила голову. Она могла спросить, почему этот странный кладенец поделился с ней такой тайной. Почему он сам не воспользовался этим странным методом? Неужели ему не хочется становиться легендой? И что будет, если девушка попадет не в 20, а в 80%? В итоге вопрос девушки оказался немного более прямолинейным. «Это все?» — спросила она спокойным голосом. «Нет», — сухо ответил мужчина в красном доспехе. «Ты воспользуешься этими указаниями?» «Нет», — сразу ответила Елисавета. «Мне не интересно», — прибавила девушка. «Это все?» «Почти», — красный доспех опустил голову. Казалось, неизвестный воин внутри него закрыл глаза и как будто попытался поправить незримую фуражку. «Ты слышала про легенду из Японии?» «Да», — ответила Елисавета после нескольких секунд размышления. «Ходят слухи, что между ней и русским генералом, Игорем Трубецким, есть некая романтическая связь». Елисавета промолчала, и тем не менее по мельчайшей мимике девушки, которая отразилась даже на ее доспехе, было видно, что эта новость оказалась для нее весьма удивительной. «Это все», — меж тем сказал красный доспех, развернулся и взмыл в небеса. Елисавета продолжала неподвижно стоять на месте. Она совсем не удивилась, когда ее собеседник просто взял и улетел, хотя летать мог далеко не каждый доспех. Несмотря на это, черная дама была неподвижна. Более того, она не пошевелилась ни через 5, ни через 10 минут. Даже через час, когда на горизонте показался алый доспех, Мефистофель, девушка продолжала неподвижно стоять на месте. Игорь немного удивился, когда увидел свою сестру в таком состоянии. Он приблизился к ней и уже собирался спросить, все ли в порядке, как вдруг Елисавета повернула к нему свою черную броню и спросила тихим голосом: «Как зовут воина с легендарным доспехом из Японии?» «Мисурагиюй». «А что?» — с легким удивлением ответил юноша. «Ничего», — Елисавета покачала головой. Игорь удивился еще сильнее, для его сестры это была необычайно активная мимика. При этом юноша совсем не заметил, как хват острых пальцев черной дамы на рукоятке ее косы стал немного крепче. Игорь спросил, все ли с ней хорошо. Елисавета ответила кратко: «В порядке», — после чего действительно пришла в себя и больше не проявляла никаких особенных странностей. «Наверное», — подумал юноша, — «она просто соскучилась по нему, вот и все». К сожалению, сейчас было не самое подходящее время для горячих приветствий. Игорь предложил наверстать опущенное потом, когда они будут возвращаться назад, а сейчас у них были немногие другие дела. Французский генерал должен был явиться всего через 10 минут. 9, 8, 3, 2, 1. Французы всегда опаздывают. Минус 2. А вот и он. Игорь видел на границе карьера золотистый доспех, немного похожий на птицу с клювом на месте головы. Он принадлежал Гюставу Пире, маршалу французской армии и главнокомандующему всего Западного фронта. Игорь и Елисавета Трубецкие, я так полагаю. Вспыхнул свет, и золотистый доспех превратился в черноволосого, кучерявого, довольно молодого мужчину в голубом мундире. «Вы пришли заранее, в некотором смысле. Рад встрече, генерал». Игорь кивнул, прошелся к Гюставу Пире и пожал ему руку. Елисавета сделала то же самое, на руках девушки были белые перчатки, а затем сразу зашла за спину своего брата. Игорь тайно улыбнулся. К это времени он уже довольно хорошо научился разбираться в повадках своей сестры, за исключением странного казуса, который произошел во время их встречи, и понимал, что девушка показывает таким образом, что не хочет заниматься всей этой стратегической волокитой, и что Игорь волен сам принимать за себя и за нее любые решения. «В таком случае давайте перейдем сразу к делу», — кивнул Пири. Несмотря на свой ухоженный вид, который немного странно смотрелся на войне, мужчина производил впечатление человека, который не тратит время на стороннюю возню. Игорь пожал плечами. «Хорошо», кивнул Пири. «В таком случае сперва перечислим наши варианты. Насколько вы знаете, британцы решили всеми силами держаться за Померанию. Безумное решение, конечно. С безумцами нужно быть аккуратным», заметил Игорь. «Верно. Собственно, наши варианты. Мы можем постараться уничтожить их, прежде чем они успеют прислать свои подкрепления, однако это обойдется нам дорогой ценой. У врага заканчивается амуниция и припасы, однако выбить его за пару дней у нас все равно не получится, в то время как флотилия противника уже почти на месте. Кроме этого, мы можем закрепиться на текущих позициях и постепенно, понемногу, изничтожать британскую армию. После операции в Суэцком канале у них возникнут серьезные проблемы в любом случае. Что вы думаете, если разрешите?» Игорь улыбнулся. «Как насчет того, чтобы не позволить им высадиться в принципе?» 2.19. «Не позволить им высадиться, и как вы предлагаете это сделать?» С некоторым удивлением спросил Пири. Он был растерян, и его растерянность была более чем оправдана. Чтобы перебросить дополнительные силы в Померанию, британцы использовали добрую половину своего флота, вторая половина в это время действовала в Средиземном море. Более того, и флот, и армия, которую он собирался перевозить, находились под стражей доспехов ранга «Национальное достояние». Их у британцев было больше, чем у кого бы то ни было еще во всем мире. Подобное превосходство объяснялось их агрессивной колониальной политикой. Империя, которая протянулась на добрую 1/6 суши, волей-неволей должна была накопить внушительный военный капитал. В свое время Игорь почувствовал британское влияние на своей собственной шкуре, когда его, а если быть точнее, то Елисавету, попытался убить индийский доспех. Не просто так Британию называли сверхдержавой. Колонии, экономию, армия, все это, разумеется, были важным подспорьем для любой страны, но решающую роль играла именно броня, и ее у британцев было много. По нашим последним данным, британский Северный флот сопровождают 4 доспеха ранга «Национальное достояние». Вы предлагаете сразиться с ними прямо в море? Слишком опасно. У нас нет для этого средств. Морские силы Франции заняты в Средиземном море, то же самое касается Италии. Даже если мы попытаемся в срочном порядке собрать ударную эскадру, у нас просто не будет времени, чтобы перехватить Британию. Верно. Но только в том случае, если мы используем флот, заметил Игорь. А это разве не обязательно? Пири пожал плечами. При прочих равных условиях, по крайней мере на море, доспехи при поддержке флота примерно в 2 раза сильнее, чем те, у которых ее нет. Даже многократный перевес в национальных достояниях не обеспечит в такой ситуации тотальное преимущество. На нашей стороне нет этого перевеса. Более того, среди нас нет ни одного морского доспеха. Мужчина задумчиво приподнял голову и нахмурился. Возможно, я чего-то не понимаю, но ваш план кажется мне невозможным. Вы все понимаете, верно? Игорь сложил руки за спиной и улыбнулся. Тогда, просто вы кое-что забыли. Я не говорил о том, чтобы встретить противника в море, только о том, чтобы не позволить ему высадиться. Для этого вовсе не обязательно использовать именно морскую силу, не обязательно с ним даже сражаться. Простите, я не совсем понимаю, что вы знаете про Северный пролив, сир Пири. Пролив, он расположен между Швецией и Данией, они решили сохранить свой нейтралитет. Стойте, вы предлагаете? В темных глазах Пири загорелся свет. Именно так, кивнул Игорь. Даже если они объявили нейтралитет, мы не обязаны его соблюдать, особенно когда эти страны, конкретно Дания, удерживают такие выгодные тактические позиции. Если мы займем берег пролива и разместим на нем нашу артиллерию, противник просто не сможет подобраться, и тогда его силы в Померании окажутся отрезанными и попадут в ловушку. Верно, верно, но у нас так мало времени. Пири опустил голову и стал поглаживать подбородок. Было видно, что мужчина серьезно раздумывал над предложением Игоря. Казалось, своими словами юноша открыл для него целый океан возможностей. Поэтому лучше начать прямо сейчас. Ваша армия находился ближе всего к датской границе. Перейдите ее и займите артиллерийские позиции. Я, вернее мы, Игорь посмотрел краем глаза на Елисавету, вам поможем. Мне нужно сперва получить разрешение от моего правительства. Это длительный процесс. На войне длительных процессов не бывает. Игорь покачал головой. Я, Понимаю. Я спрошу лично короля. Если мы сделаем все в ближайшие несколько дней, британцы действительно не успеют. Великолепная идея, сир Игорь. Переподнял голову и по-новому посмотрел на юношу. Если раньше он был с ним вежлив только потому, что этого требовал этикет, то теперь французский генерал пропитался к Игорю искренним уважением. Юноша доброжелательно улыбнулся и кивнул. «Все ради победы, генерал». После этого они обсудили детали предстоящего плана и назначили новую встречу. Она должна была пройти сразу после того, как Пири получит разрешение своего правительства на войну против Дании. Если же этого не произойдет, на этот случай у Игоря тоже был план. Он был довольно рискованным, ибо предполагал, что юноше придется использовать свою наполовину легендарную силу, пускай и не совсем явно. И все же делать этого ему не хотелось, а потому Игорь надеялся, что Пири был достаточно хорошим оратором. Наконец они разошлись. Французский генерал отправился в расположение своей армии. Игорь и Елисавета остались одни посреди карьера. Юноша постоял некоторое время, посмотрел на девушку и спросил. «У нас примерно 2 часа свободного времени, и я присмотрел одно милое кафе, пока бежал сюда. Что думаешь?» «Ладно», — спокойно ответила Елисавета. «Примерно через 3 часа, с некоторым опозданием, потому что от некоторых вещей просто невозможно оторваться». Игорь попрощался с Елисаветой, обещал в самое ближайшее время встретиться с нею еще раз, а затем снова отправился бежать через немецкие просторы. Юноше уже давно уже было пора вернуться в свою армию. Тем не менее, перед этим Игорь собирался сделать один последний крюк. Он побежал на север-запад, в регион между Пруссией и Силезией. Время от времени он сверялся со своей картой, смотрел на указатели, спрашивал направление у местных. В этот раз его дорога лежала не в большой город и не в примечательное место по типу карьера, но в маленькую, давно заброшенную деревушку в центральной Германии. Игорь давно уже собирался ее навестить, но все не выпадало случая. Примерно через час юноша прибыл на место и осмотрелся. Вокруг простирались унылые, темные зеленые поля. Небо стояло пасмурное, собирался дождь. Посреди деревни возвышалась древняя готическая церквушка. «Узнаешь?» – спросил Игорь первую Маргариту. «Именно в этом месте, примерно 13 лет назад, нашли запечатанного Мефистофеля. 2.20. Воланда обнаружили на последних этапах Великой войны, теперь уже Первой мировой, когда русские войска вошли в Пруссию. Там, во время битвы за очередную деревню, они случайно обнаружили в местной церквушке тайную дверцу за алтарем. Через нее они попали в туннель, который привел их в помещение, в котором и хранился черный доспех. Игорь давно уже прочитал всю последовательность событий. Тем не менее, одно дело прочитать, а другое – увидеть своими собственными глазами, или глазами своей служанки. Разумеется, сразу после обнаружения Воланда на место явился отряд археологов, инженеров и историков, которые попытались выяснить происхождение брони. У них ничего не вышло. Ученые мужи опустили руки и списали все это на очередную загадку истории. В последней таится много всего, что никогда не было записано, а потому не может быть изведано. Ясное дело, что Игорь не надеялся сам раскрыть древнюю тайну. Вся его надежда была на Маргариту. Воспоминания девушки все еще были довольно рваными, но, время от времени, она припоминала те или другие факты касательно Мефистофеля и своей собственной природы. Вот юноша и подумал, что, возможно, возвращение домой поможет ей что-нибудь вспомнить. Вместе они зашли в небольшую деревеньку. Она казалась безлюдной. Игорь с Маргаритой забрались по единственной тропинке на холмик, на котором стояла церковь. Перед ней был широкий дворик и несколько пеньков. Совсем недавно, судя по всему, здесь росли деревья, их срубили. С обратной стороны открывался вид на церковное кладбище. Игорь подвинул тяжелые двери и зашел в главный зал. Внутри был серый полумрак. Через стеклянные витражи пробивалось пасмурное небо. Слева и справа должны были находиться скамеечки, их не было, вообще ничего не было. Помещение казалось оголенным, и потому так звонко в нем раздавались твои шаги. Игорь прошелся вперед, осмотрелся, а затем встал против места, на котором раньше находился алтарь, а теперь зияла серая пустота. Мужчина наклонился, стал ощупывать землю, затем надавил на особенно хлипкий кирпичик. Вдруг пол загрохотал и съехал в сторону. Показалась грубая, ржавая лестница, которая вела в кромешную темноту. Совсем забыл взять фонарик. Игорь вздохнул и вытянул руку. На ней появилась тонкая молния, ее можно было использовать как источник света, но только потом, когда юноша спустится по лестнице, иначе это было опасно. «Идем», — сказал Игорь Маргарите и направился в бездну. Через пару минут они попали в узкий, кривой и холодный коридор. Игорь подсвечивал дорогу молнией, однако конус света захватывал не больше пары метров. В какой-то момент юноше показалось, что перед ним и за ним простирается кромешный мрак. Впрочем, Игорь привык к темноте еще в своей прошлой жизни, когда он вел преимущественно ночной образ жизни. Его совсем не смущали темные своды. Через некоторое время проход перед ними сперва сузился, Игорю пришлось наклониться, а затем резко расширился во все стороны. Юноша осмотрелся и обнаружил себя посреди просторного подземного помещения. Потолок здесь был настолько высоким, что его было не разобрать. Спереди, в 20 метрах, возвышалась гора Земли. Именно здесь в свое время находился Мефистофель. Чтобы поднять его на поверхность, пришлось провести раскопки. После этого пространство снова засыпали землей, чтобы укрепить фундамент, на котором находилась церковь. Поэтому раньше подземная комната была в несколько раз больше. «Знакомое место?» – спросил юноша Маргариту. Девушка осмотрелась, и вдруг прошлась в сторону, стала против стены и провела по ней рукой. Игорь приблизился и заметил алый отблеск. На камнях было что-то нарисовано. Юноша прищурился и увидел перевернутый крест. И сразу ему вспомнился таинственный артефакт, из-за которого он попал в этот мир. Здесь следует заметить, что Игорь не сидел без дела после своего перерождения и попытался изучить, что именно может означать этот символ. Так, например, он узнал, что перевернутый крест вовсе не был символом сатанизма или чего подобного. Данная трактовка была новоделом. В древние времена его ассоциировали с одним из уважаемых святых. Игорь провел рукой по крестику, а затем вдруг почувствовал легкое углубление сверху. Юноша удивился, протянул свои пальцы выше, и вдруг заметил еще один отблеск, в этот раз золотистый. Игорь сделал шаг назад, вызвал молнию, прищурился и увидел, что перевернутый красный крест на стене постепенно переходил в другой, золотистый, расположенный правильный. «Что это значит, Мефистофель?» – вдруг прошептала Маргарита. Юноша повернулся и увидел, что девушка наклонила голову. Ее взгляд сделался хмурым и задумчивым, как будто она пыталась что-то вспомнить. «Мефистофель, ангел на огненных крыльях, тот, кто противовес, и он, его Немезида, звезда, равный Богу и богоубийца. Бог может быть только один. Сделаем еще, Фауст, Адам, золотое яблоко, священный Грааль, Deus ex machina», — проговорила девушка латынь с дурным акцентом и вздрогнула. Закрыла глаза, открыла, поморгала. «Все в порядке?» — спросил Игорь. Маргарита медленно кивнула. «Я что-то забыла», — в голосе девушки прозвучала сильная фрустрация. «Надеюсь, когда-нибудь ты это вспомнишь», — кивнул Игорь. «Имеет смысл показывать это место второй?» «Нет». «Ну ладно», — Игорь кивнул, еще раз осмотрелся, не обнаружил ничего интересного и отправился назад. Примерно через 20 минут он и Маргарита вылезли на поверхность. Игорь услышал тихий грохот, когда у него над головой замаячил белый свет. Юноша осмотрелся и увидел, что в стекла собора барабанили капли. Пошел дождь. Пара вышла на улицу, испытала на себе мокрый ветер, превратилась в красный доспех и побежала в сторону горизонта. 2.21. События стали развиваться стремительными темпами после того, как Игорь вернулся на базу своей армии. Уже на следующий день, в 6 часов утра, когда солнце еще только поднималось над морем, и весь мир был серым, тихим, как будто еще спящим, пришло сообщение от Пири. Разумеется, оно было зашифровано. Разумеется, только Игорь и самые высокопоставленные офицеры его армии знал ключ к этому шифру. Разумеется, только юноша понял смысл расшифрованного послания. Согласие получено. Игорь улыбнулся и приказал ошарашенным офицерам немедленно занять ближайшие укрепленные позиции и не позволить британской армии перегруппироваться. Затем он посмотрел на календарик на стене, на котором была нарисована юная девушка, типаж Мерлин Монро, которая вскидывала ножку, и нашел глазами дату, помеченную красным. Британцы должны были высадить на берег Померании примерно через 2 дня. У них было преступно мало времени, чтобы занять необходимые позиции. Нужно было выдвигаться как можно скорее. Солдаты немного удивились приказу своего генерала, он был довольно неожиданным, но, вспоминая его репутацию настоящего героя, ничего спрашивать не посмели. Вскоре сонный приморский городок наполнили крики и грохот. Солдаты бегали по пристани и отдавали приказы. Армия готовилась выдвигаться на штурм. Сам Игорь наблюдал за всем этим из окна. Через пару минут юноша попросил вторую сделать себе еще одну чашечку темного напитка. Уже в полдень на британские позиции обрушился град артиллерийских снарядов, а затем русские силы стали медленно, но верно теснить их в сторону моря. Англичане попали в самую настоящую бурю. Они держались на волоске, однако их поражение было только вопросом времени. Единственное, что поддерживало их мораль, это мысли о скором подкреплении из метрополии. Вот когда прибудут новые силы, думали простые солдаты и офицеры, тогда будет немного проще. Наверное. Меж тем массивный британский флот стремительно приближался к Померании. Он уже обогнул датский полуостров и теперь находился в считанных километрах от пролива. Вскоре простые крестьяне, которые жили в прибрежных деревушках, что с одной, что с другой стороны пролива, заметили на горизонте великую железную флотилию. Не просто ударная группа, которую в свое время уничтожил Игорь у японского побережья, нет, здесь собрался весь королевский флот британской короны, стальной гарант их доминирования в родном океане. Строй из многих десятков, если не сотен кораблей протянулся до самого горизонта. Перед лицом такой великой силы человечек невольно ощущает себя совершенно незначительным, даже несмотря на то, что именно такие, как он, простые труженики, построили эту великую мощь, равную, в своем величии, природным катаклизмам, своими собственными руками. И все потому, что народ, масса, это такая же великая сила природы, как море или безмерная земля, в то время как индивид, не более чем капля воды, камешек или песчинка. Общая в той же мере сумма всех своих составных, в какой человек, сумма своих клеток. Простые люди, в городах и прибрежных деревушках, с трепетом наблюдали железное шествие, а потом их прервало другое важное известие. В их город заявились солдаты и заявили, что Дании объявили войну. Кто, как, зачем и почему, на все эти вопросы не было времени. Всего через несколько часов, после того как французский посол вручил официальную ноту представителю Дании, армия Франции перешла границу и стала занимать артиллерийские позиции вдоль восточного побережья. Датчане не успели ничего сделать, они и не могли ничего сделать, когда на их границе показалось самое настоящее национальное достояние. Свое последнее они потеряли много лет назад, во время Северной войны. Против такой силы у них не было ни единого шанса. Вскоре французская армия разместилась у перешейка, возле которого в самого ближайшее время должен был показаться британский флот. Массивные орудия на колесах прицелились в море. Разумеется, сами британцы узнали об этом почти сразу, но что они могли поделать? Адмирал на командном мостике сдавил зубы и стянул свою белую фуражку. Теперь у них было только два варианта. Они могли попробовать использовать другой путь, восточный, все же два острова разъединяли Северное и Балканское море, либо они могли попытаться пробиться с боем. Адмирал посмотрел на карту и серьезно задумался. В первом случае они потеряют столь драгоценное время. Прямо сейчас противник пытался пробиться через их оборонительные рубежи в Померании. Счет был даже не на часы, на минуты. Если они опоздают, то все будет потеряно. Нельзя позволить русским и французам добраться до побережья с другой стороны, это было опасно. Что если русские используют свою флотилию и высадят армию на берегу Швеции, тогда и второй проход окажется заблокирован. Они ничего не добьются, только потеряют время. В таком случае нужно было прорываться силой. К тому же, адмирал выглянул в окно и увидел массивный флот, который находился в его власти. У них была такая сила, такая мощь. Пусть сражаться против противника на берегу было проблематично, но ведь у них были доспехи, национальные достояния. Они были созданы именно для таких быстрой и решительной баталий. Нет, разумеется, скорее всего противник подтянет и свои доспехи, но их было всего три штуки. На стороне Англии в этом плане было преимущество. И если они победят, они не только смогут обескровить французскую армию, но и нанесут решительный удар по русской. С каждой секундой мысли адмирала становились все более позитивными. В какой-то момент он перестал видеть проблему и возомнил, что перед ним вовсе не преграда, перед ним шанс перевернуть ход войны. Глаза мужчины загорелись. Он приказал отправить свое указание всему флоту. Полный вперед. 2.22. Восточное побережье Дании напоминало прекрасную зеленую черту перед границей просторного и холодного моря. Если хорошенько присмотреться, можно было увидеть на горизонте, за туманной дымкой расстояния, еще одну неровную линию, это был другой берег, он был довольно далеко. Простой человек, например, не смог бы переплыть это расстояние вплавь, тем паче, что погода совсем не располагала к подобного рода испытаниям. Зима 1913 года выдалась в общем теплой и обделенной на снег, но только не здесь, в Северной Европе. Для некоторых это была страшная проблема, для других наоборот, великое счастье. Рассматривая противоположный берег, Игорь, благодаря своему зоркому зрению, которое даровал ему доспех, смог разобрать небольшого, криво слепленного снеговика. По всей видимости, совсем недавно там игрались дети. Юноша улыбнулся, наклонил голову, а затем осмотрелся вокруг. Во все стороны тянулся, возвышаясь в пасмурное небо, ряд артиллерийских орудий. Некоторые из них были прикрыты железными и бетонными баррикадами. Другие сторожили великаны в железной броне. Тут и там, среди титанов, ютились, словно муравьи, простые солдаты. Это были артиллеристы, которые заряжали пушки. Кладенцы, надо заметить, стояли рядом не только лишь для защиты. Они не просто должны были ловить на себя британскую артиллерию, кроме этого они занимались наводкой. Игорь перевел взгляд еще немного в сторону. Слева от него стояла Елисавета, а еще немного дальше, Пири в своем белом доспехе. Они находились примерно на расстоянии 30 метров друг от друга. Для национального достояния это было все равно, что стоять вплотную. На это была веская причина. С большой вероятностью британцы в первую очередь отправят на берег свои собственные доспехи. Прямо как Игорь в свое время использовал Мефистофеля, чтобы разобраться с британскими орудиями во время сражения против Дугласа. Задачей юноши и остальных было сперва их перехватить, а затем уничтожить. Проще всего было это сделать, действуя единой ударной группой. Ведь если они разделят свои силы, а противник отправит кучный отряд, он может попросту задавить их своим числом и уничтожить по отдельности. Чтобы этого не произошло, им нужно было работать в команде. Игорь был не против. У него уже был опыт сражения в паре с другими доспехами, например, когда он и Алый они воевали против летающего немца. Или, опять же, во время их битвы против белого змея. Пири тоже не возражал, а вот с Елисаветой возникли определенные проблемы. Девушка стала необыкновенно тихой, когда Игорь поведал о своем опыте, а затем неожиданно спросила его, была ли его партнером так называемая Алая Ани, и, если да, сколько конкретно раз они сражались вместе. Игорь удивился этому вопросу, но все же назвал конкретную цифру. 5 раз, 6, если считать тот первый, когда они воевали друг с другом. Елисавету повторила, 6, тихим голосом, как будто совсем не обратила внимания на ремарку юноши, и замолчала. И больше девушка не проронила ни единого слова, только ее аура как будто изменилась. Она стала более мрачной и одновременно острой. Пока Игорь стоял возле Елисаветы, ему казалось, что у его горла зависла бритва. Одно невероятное движение, и брызнет кровь. Юноша нашел это довольно забавным. Они приближаются, вдруг раздался необыкновенно взволнованный голос Пири. Игорь повернулся и немедленно посмотрел в море. Там, слева, на севере, показались маленькие черные точки. Даже кладенец не мог разобрать их на таком расстоянии, но ничего разбирать и разглядывать было, собственно, не нужно. Игорь прекрасно понимал, что именно приближается в их сторону. Явился британский флот. Спустя несколько минут стали заметны его очертания. Спереди, своеобразным треугольником, продвигались военные корабли, фрегаты, линкоры, эсминцы, броненосцы. Целая эскадра. За ними прятались мирные, транспортные машины. Возможно, британцам стоило разделить свою флотилию и вывести вперед только военную эскадру, однако делать это было слишком рискованно, опять же, из-за существования брони. Если бы они так поступили, противник в доспехе мог бы пробраться им в тыл и уничтожить весь транспортный флот. Это было недопустимо, а потому вся железная флотилия продвигалась единой формацией. Вскоре они начали медленно перестраиваться. Бронированные корабли вытянулись вдоль левого берега, на котором находилась французская артиллерия, а транспортные спрятались за ними, как за щитом. Все это потребовало больше 20 минут. Война, особенно на море, когда сражаются огромные железные махины, дело не быстрое. Прошло полчаса, прежде чем заработали первые французские орудия. Их снаряды взмыли в небеса и полетели прямо в море. На горизонте появились белые брызги. Постепенно все новые пушки начинали работать по британской флотилии. Они включились одна за другой, словно домино замедленного действия, или гирлянда. А еще через некоторое время британцы и сами открыли огонь из всех орудий и стали обстреливать побережье. Началась артиллерийская баталия. Каждые несколько секунд раздавался грохот и в небеса взлетал либо столб земли, либо гейзер, либо обломки раскаленного металла. Игорь и остальные кладенцы стояли на месте и ничего не делали. Юноша поймал единственный снаряд, который прилетел прямо в его сторону, но и все. Он стоял на месте и ожидал своего настоящего противника. Последний должен был явиться в любую секунду. Это был вопрос времени. Вот уже первый британский корабль, эсминец, загрохотал и разлетелся на обломки. Взмыло огненное облако. Повалил черный туман. Снаряд попал в боекомплект и вызвал детонации. За первым кораблем последовал и второй, и третий, и вдруг. «Идут», — сказал Игорь. Юноша перевел взгляд с пламенного облака и заметил массивные фигуры, которые стремительно приближались со стороны моря. 2, 23. Четыре железных титана приближались со стороны моря. Они были чрезвычайно стремительны. Не прошли и секунды, как едва различимые очертания их проявились во всей своей железной красе. Игорь внимательно присмотрелся к британскому отряду и заметил, что, хотя все доспехи и находились на ранге национального достояния, они были разными. Два из них принадлежали к морскому типу. Один был гладкой, серебристой форме, он скользил по воде так, будто это был лед. Второй доспех, зеленоватый, перемещался прыжками. Он был похож на сплющенный камешек, который, если его правильно запустить, может несколько раз отскочить от воды. Прочие рыцари были самыми обыкновенными и бежали довольно неповоротливо, медленно перемещаясь по воздуху. Первые два сперва немного вырвались вперед, потом замедлились, чтобы соратники могли их догнать, а потом один из них, тот самый попрыгун, вдруг повернулся и бросился налево. Остальные бежали ровным строем. «Они разделились», — сказал напряженным голосом Пири. «Верно», — ответил Игорь и задумался. На стороне противника было численное преимущество. Разумеется, он собирался его использовать, либо для того, чтобы напасть на Игоря и остальных превосходящими силами, либо чтобы уничтожить артиллерийские орудия, пока юноша и остальные заняты другими кладенцами. Судя по всему, британцы решили использовать именно второй вариант. Зеленоватый доспех стремительно бежал в сторону, в которой начинался ряд орудий. Англичане сделали свой ход, теперь Игорю и остальным нужно было придумать, как на него ответить. И снова у них было ровно два варианта. Либо позволить своему противнику устроить беспорядки в тылу, пока сами пытаются разобраться с основной ударной группой. Теперь, когда их было равное число, сделать это было намного проще, либо отправить кого-нибудь на перехват, но в таком случае оставшимся придется вдвоем сражаться против трех британцев, а это было немного проблематично. На поле боя огромную роль играло наличие свободного пространства. Сражаться втроем против четверых было намного проще, чем вдвоем против трех. В последнем случае у противника было меньше места для маневра, которое он мог использовать, чтобы реализовать свой перевес. «Разумнее будет сдерживать их вместе», — сказал Пири. Игорь немного подумал и покачал головой. «Я не согласен. Лучше отправить кого-нибудь на перехват». Его взгляд следовал за зеленоватым доспехом, который стремительно удалялся в сторону. «Сражаться, когда нас двое против трех, слишком опасно», — парировал Пири. «Нам не нужно побеждать, только немного подождать, пока наш напарник не уничтожит диверсанта», — парировал юноша. «Битва один на один в любом случае будет намного быстрее, чем 2-3 или 3-3. К тому же, если наша схватка затянется, англичане всегда могут позвать диверсанта себе на подмогу. Лишняя осторожность тоже бывает вредной», — заметил Игорь. Пири задумчиво опустил белую голову своего доспеха. Размышлял мужчина недолго. На долгие размышления не было времени, и Пири обладал достаточным профессионализмом, чтобы это понимать. Вскоре мужчина кивнул и сказал: «Пусть. Кто его уничтожит? Лена. В смысле Елисавета. Черная дама создана для дуэли и быстрого уничтожения противника». «Так?» — Игорь повернулся и спросил свою сестру. Девушка ответила: «Так». Юноша медленно кивнул. Вообще ему показалось, что голос девушки был немного недовольным. «Почему?» «Хороший вопрос». Игорь уже собирался спросить, все ли в порядке, когда Елисавета заявила: «Я скоро вернусь», и побежала. Ее прекрасный черный доспех бросился на перехват. Игорь проводил ее взглядом, покачал головой, а затем сосредоточился на оставшихся британцев. Судя по всему, в их отряде была четкая иерархия. Главным среди них был второй доспех морского типа, тот самый гладкий и серебристый. Он бежал перед всеми остальными. В руке Пири появилось длинное, украшенное золотом ружье. Его доспех был дальнобойным, но не снайперским. Мужчина дождался, когда противник приблизился на 300 метров, и надавил на курок. Ружье грохнуло и выпустило черное облако. Игорь внимательно присмотрелся к британцам и увидел, как один из них, красноватый, резко вытянул перед серебристым руку. В нее появился массивный железный щит, который немедленно вздрогнул, когда в него ударился раскаленный снаряд. Через пару мгновений раздался грохот. Пули, которые использовали пире, летали быстрее скорости звуками. Мужчина нажал на курок еще раз, потом еще раз, и еще. На британцев обрушился железный град, доспех, у которого был щит, всеми силами старался заградить своих напарников, но сделать это было непросто. Несколько пул попали в цель и оставили на серебристой броне черные углубления. Британскому отряду пришлось замедлиться. Игорь воспользовался этим, выхватил молот и ринулся вперед. Юноша за считанные секунды преодолел расстояние в несколько сотен метров, замахнулся и опустил на противника стальной молот, сверкающий красными молниями. Перед Игорем находился тот самый доспех, у которого был щит. Стараясь заградить остальных, он вырвался немного вперед, и поэтому первый попал под удар. Красный доспех в последнюю секунду выставил перед собою стальную пластину. Стоило молоту с ней соприкоснуться, как электрический заряд внутри него немедленно растворился. Игорь немного удивился, судя по всему, это был далеко не простой щит, но напора своего не убавил, сразу ударил еще раз, а потому еще. После каждого удара раздавался страшный грохот, вздымались волны. Простые люди падали на землю и хватались за свои уши, из них бежала кровь. Меж тем звенящую канонаду прервал очередной хлопок. В этот раз красный доспех был занят Игорем, а потому выстрел пире угодил точно в цель. Другой доспех желтого цвета, который стоял возле серебристого, дернулся в сторону. На его руке появилось обугленное отверстие. 2.24.